только что миновали развилку, по которой почти год назад ехали в сторону городка Трэмп. Рейнар, тогда еще простой воин ордена, и предположить не мог, что едет за своей будущей женой и рыцарскими шпорами. Судя по его задумчивому взгляду, он подумал о том же. Переживает Рейнар. Переживает за беременную жену, оставленную в Кларенсе. Рядом с ним едет Мэтт Стоук. Он уже немного оправился от ран, полученных на границе, и выглядит вполне здоровым. Такой же хмурый, как и раньше. А может, наоборот, мечтательный? Если верить некоторым рассказам Мэриан, рассказанным под большим секретом, то старина Мэтт просто не отходит от Ольги Сергеевны. Говорят, что и ночует не всегда один, и не всегда в своей комнате. Если это так, этой маленькой женщине надо поставить памятник. Научить мечтать этого хмурого здоровяка – это совершить практически невозможное. Я приподнялся на стременах и оглянулся. Кавалькада растянулась на очень приличное расстояние. Считайте сами. 20 всадников, входящих в охрану Барта Нордсьорра. Его супруга и 5-6 придворных бездельников. Полтора десятка слуг и служанок, которые разместились на 5 повозках-фургонах. Дарби Нор Альткам. 30 гномов охраны, обоз из 4 повозок и несколько человек из ближайшего окружения. Кстати, вместе с нами едет и Эйгар, мастер-кузнец. У него какие-то идеи насчет оружейной торговли столицы. Видимо, рынки Кларенса и Сьюра уже слишком малы. Кстати, когда я увидел гнома Дарби, прибывшего в Кларенс, то чуть не расхохотался в голос. Вот уж кто не останется незамеченным на королевском пиру. Он просто светится от количества украшений и вышивок на своем наряде. Мама дорогая! А ведь так будет одето большинство норов. Представляю себе эту картину. Рядом с ними я буду выглядеть черным вороном в своем простом черном камзоле. Могу сказать честно, это меня искренне радует. Не хочу уподобляться этим разряженным павлинам. В нашей группе людей не меньше. Я, Нареса Мэриан, Рейнар Трэмп, Мэтт Стоук, мастер Вельт Рейн и 2 подростка, Андрей Волков и Аруан Мэш. Ну и, конечно, 2 пса, Берта и Дэнди, которые бегут рядом. Охрана. Старина Барри с 25 гномами и 10 всадников из команды Рейнара. Представили? Вот и я представил. Путь в 600 лёйнов, который можно преодолеть за 5-6 дней, растянется на целую неделю, и ничего не поделаешь. Дело не только в безопасности, но и в этикете. По нынешним правилам, нор не может путешествовать в одиночку. Не положено. С другой стороны, все верно. Бандитов на этом пути очень много. Если земли Кларенса мы изрядно подчистили от разной швали, то королевские владения кишат висельниками. Робин и Вельт долго мне вбивали знания о столичных нравах, правилах и придворном этикете. Некоторые из них вполне просты и понятны, но некоторые вызывают легкую улыбку. Например, статус жителя Асперенда. Да, есть и такой. Этим правом пользуется любой горожанин и всячески, и при любой возможности подчеркивает исключительность. Сомнительное достоинство, но у каждого свои тараканы. Подчас это выражается в таких мелочах, как одежда. Если на перчатках увидите полоску золотой парчи с пурпурной розой и шелка, то будьте уверены, перед вами горожанин Асперенда. На воротнике камзола, на застежке плаща, где угодно. Самое интересное, что все это носится лишь в столице и ее окрестностях. Отправляясь в путешествие, горожанин обязательно спрячет эти знаки куда-нибудь подальше в походный мешок и никогда не станет надевать их на чужбине. Столичные жители – это желанная добыча для разбойников. За них просят очень большие деньги. Через 3 дня мы вышли к берегу реки, которая служила естественной границей между землями Асперенда и владениями Кларенс. Наш передовой дозор приметил какую-то шайку и, пользуясь своим превосходством, разогнал ее по окрестностям, захватив в плен несколько разбойников. Мы встали лагерем на пологом берегу, неподалеку от переправы. метрах в 100 от берега, вставала стена леса. Красивые здесь сосны, высокие и стройные. Река в этом месте делала крутой поворот и уходила к морю, сливаясь с другими реками и ручьями. Вскоре берег расцвел двумя рядами шатров и палаток. Заржали лошади, которых повели на водопой, и потянуло дымом от костров. Наши женщины отправились переодеваться и умываться, а мы присели к костру. «Пятеро», — пробурчал Барри. «Их пятеро, мастер Серж». «Кого?» — не понял я. «Мы взяли пятерых разбойников. С ними надо что-то решать. Повесить или утопить? Не потащим же их в Асперент». «Топить, говоришь?» Я поднялся и отряхнул одежду от соломы. «Пошли глянем, что это за персонажи. Может, проще глотки перерезать и сбросить во враг?» Следом за мной поднялись Рейнар Трэмп и Мэтт Стоук. Хотел отмахнуться, но вспомнил о Димке и только головой покачал. Все равно не послушают и будут таскаться следом, как тени. Мы прошли между шатрами, повозками и подошли к окраине лагеря, где разместились наши гномы-охранники. Они уже повесили на костер котел и собирались варить похлебку. Кто-то точил меч, кто-то зашивал прохудившийся сапог из мягкой кожи, а кто-то уже лежал у костра и рассказывал истории, которые так обожают гномы-изгои. Хотя... они уже давно не изгои. Они — гномы-легионеры, у которых есть и дом, и семья. Пленные сидели неподалеку, под охраной двух караульных. Это пять оборванцев, одетых в грязное тряпье и бараньи шкуры. На одном из них болталась старая кольчуга. Она была так велика, что висела как на вешалке. Лица у всех изможденные. Вместо обуви какие-то обмотки из тряпья и кожаных ремней. Что-то на благородных разбойников они совсем не похожи. Оружие. Барри говорил, что отобрали три дубинки, два топора и дрянной лук с десятком стрел. Я подошел ближе и посмотрел на одного разбойника. Молодой парень, лет 25, никак не больше. Русоволосый, широколицый. Курносый нос, похожий на поросячий пятак. И маленькие, глубоко посаженные глаза. Волосы топорщатся в разные стороны, как пучок соломы. Взгляд такой голодный, что мне стало не по себе. «Откуда ты родом?» — спросил я. «Из деревни». «Понятно, что не из города. Где именно она находится?» «На юге владений Нора Брэнда». «Брэнда?» — хмыкнул я. «И как поживает ваш уважаемый Нор?» «Уэрт Нор Брэнд?» — уточнил он и презрительно скривился. «Толстеет!» «Он и раньше, если не ошибаюсь, худым не был», — усмехнулся я. «И как тебя занесло на королевские земли?» «Долги. Дом отобрали люди Нора Уэрта». «Чего же ты долгов-то столько набрал, что без дома остался?» «Зима была суровой. Вот и пришлось идти на поклон к старости в деревне». «Семья есть?» «Была. Жена и ребенок. Умерли от голода еще зимой». Неожиданно в наш разговор вмешался еще один разбойник. Мужчина, сидящий рядом с этим оборванцем. Кудлатый, заросший диким черным волосом. Но просто вылитый медведь, а не человек. Он осторожно покосился на меня и сказал: «Наша беда не только в долгах и голоде. Нор обложил такими поборами, что остается лишь лечь на землю и сдохнуть. Правда, и в этом случае останешься ему должен». Я покосился на Мэтта Стоука. Он ведь тоже родом из Брэнда. И хорошо помнит, что за тварь Нор Уэрт. Старый Нор Ауэр, которого я убил, был не лучше. Может, зря мы тогда не завершили начатое и остановились. Надо было убивать и наследника. И что бы это изменило в жизни горожан? Ничего. Пришел бы другой. И поэтому решили заняться разбоем на дорогах? Чем вы лучше, кровопийц Уэрта или покойного старика Ауэра? Вы ведь тоже жируете на чужой крови? «Кого попало, мы не убиваем», — сказал медведь. «Смотри-ка ты, какой справедливый!» — усмехнулся я. «И кого же? Купцов, которые возят товары из Аспаренда в Кларенс? Так они тоже люди и тоже платят норам налоги. Или дюнков, которые бродят по дорогам королевства? Погонщиков скота? Бродячих мастеровых? Кого? Молчите? Ну-ну!» Посмотрел я на них и только головой покачал. По идее, было два пути. Первый. Повесить их здесь, рядом с переправой, чтоб другим неповадно было. Второй. Отвезти в Аспаренд и сдать городским судьям. Я немного подумал, а потом подозвал гнома Барри. Объяснил, что собираюсь сделать. Гном весело оскалился, кивнул и исчез. Через несколько минут подошли 6 гномов с арбалетами. Барри принес топоры, отобранные у разбойников. А я повернулся к связанным и показал им оружие. «Я слышал о традициях лесного народа. Вы считаете друг друга братьями, не так ли?» «Да, это так», — осторожно кивнул медведь. «Вот и прекрасно. Значит, и разбираться будете, как подобает родственникам. Вот вам 2 топора. Будете наказывать друг друга. Те 2, которые останутся в живых, смогут уйти. Я не стану их убивать и преследовать». Наступила тишина. Молчат братья-разбойники. Молчат, да по сторонам поглядывают. На своих братьев названных. Вроде жили вместе, горе пополам хлебали, а тут убивать придется. Но жить как ни крути хочется. Вот один уже кивнул. «Что?» — уточнил я. «Ты согласен?» «Да». «Не слышу». «Да». «А остальные что, жить не хотят?» Я посмотрел на разбойников. Вот еще 2 кивнули своими вшивыми лохмами. «Я не буду драться», — неожиданно сказал медведь. «Я тоже не буду», — сказал русоволосый оборванец. «Почему?» «Мы дали слово относиться к этим людям как к братьям». «И что? Они готовы тебя убить. Им только топор в руки дай, не остановишь». «Это их дело», — он опустил голову. Я посмотрел на Барри и кивнул. Свистнули арбалетные болты, и 3 человека захрипели. Те самые, которые были готовы порвать глотку своим близким. Своим, пусть и названным братьям. Оставшиеся в живых втянули головы в плечи и, видимо, ждали. Не знаю, может, удара топором или еще чего-нибудь подобного. «Вот вам 10 долиноров», — сказал я, отсчитывая монеты. «Этого хватит на дорогу до Кларенса. Если захотите начать жизнь заново, идите в мой город и найдите Дюнка Торри. Он даст вам работу». «А если мы не захотим?» — спросил медведь. «Дело твое. Значит, кто-нибудь другой поймает вас и повесит на дереве. Выбирать вам,